И вновь Петри парировал ему с легкой улыбкой. «Будет лучше, если вы все-таки последуете совету своего наставника, мистера Краудера. Ваша амбициозность сделает вам честь, мистер Кассиди. Но если вы хотите занять это кресло», — кивнул он в сторону стола Краудера, — «советую изучить правила игры». «Я не копаюсь в дерьме политики, если вы это имеете в виду. Политика присутствует во всем, мистер Кассиди, и дерьма тоже везде хватает. Так что если вы собираетесь трудиться на государственном поприще, привыкайте загребать этот мусор». «Браво! Экспромт хорош, Петри, но звучит так, словно заранее отрепетирован». «Это для вас жена написала?» С Петри мгновенно слетела спесь. Брызгая слюной, он прошипел: «В сегодняшнем вечернем номере «Таймс Пикаюн» я рассчитываю прочитать следующее. Специалист, проводивший баллистическую экспертизу, допустил серьезную ошибку. Обвинения помощника окружного прокурора Кассиди, выдвинутые против Ясмин, не обоснованы. Прокуратура снимает свои прежние заявления в связи с возможной причастностью Ясмин к убийству Уайльда. Расследование направлено в другое русло. Пусть ее самоубийство останется необъяснимым поступком неуравновешенной женщины, которая в силу причин, известных лишь ей одной, покончила жизнью на пороге моего дома, вероятно, рассчитывая тем самым на какой-то радикальный политический жест». «Вы уже полностью отмыли стены от ее мозгов, Кассиди? Или просто сменили обои, Кассиди?» Замечания Краудера вновь не возымели действия. «Неужели можно так быстро от всего отмыться, Петри? Немного воды, порошка и все. Она улетучилась. Неужели ее жизнь так мало значила для вас?» Выпалив свои оскорбления, Кассиди надеялся сокрушить стену, за которой в силу своего общественного положения укрывался настоящий Петри. Он хотел сразиться с ним, как мужчина с мужчиной, на поле равных возможностей. Он хотел видеть Петри разозленным, перепуганным, расстроенным, и в конце концов получил то, что хотел. «Ясмин ни черта не стоила тех испытаний, на которые обрекла меня своей смертью», — ухмыльнулся Петри. «Она была всего лишь шлюхой, но самой стоящей из всех, кого я знал. Жаль, вам не повезло, что вас потянуло на холодную Клэр Лоран, а не на Ясмин». Кассиди бросился на него и одним ударом отшвырнул конгрессмена обратно в кожаное кресло. Сжав пальцами его горло, придавив коленом бедро, он прорычал: «Если Ясмин была шлюхой, кем же тогда был ты, ублюдок?» Он еще сильнее сдавил ему горло и всадил коленом в пах. Петри пронзительно взвизгнул. Кассиди с наслаждением отметил ужас в его глазах. Но радовался он недолго. Краудер, хотя и был на 30 лет старше, но весил на 40 фунтов больше и был здоров, как бык. Его руки, словно мешки с мокрым цементом, опустились на плечи Кассиди. Нога, на которую тот опирался, подкосилась. Краудер оттащил Кассиди от конгрессмена, который, обхватив горло, тяжело заглатывал воздух, лишь повторяя: «Он сумасшедший!» «Прошу прощения за крутой нрав моего заместителя», — сказал Краудер. Одной рукой он все же придерживал Кассиди и многозначительно посматривал на него. Петри, собрав остатки достоинства, поправил пиджак и пригладил ладонью волосы. «Я намерен возбудить дело об оскорблении чести и достоинства. Мой адвокат даст вам знать». «Нет уж!» — резко оборвал его Краудер. «Это у вас не пройдет, если только вы не хотите сделать достоянием гласности содержание нашего сегодняшнего разговора. Пока он остается конфиденциальным. Как только вы начнете судебную тяжбу о том, что здесь произошло, тут же все станет известно прессе». Петри вскочил, как ужаленный. Скрытая угроза Краудера возымела действие. Не проронив больше ни слова, конгрессмен удалился. После его ухода в кабинете на некоторое время воцарилась напряженная тишина. Наконец Кассиди со злостью отшвырнул руку Краудера, который тот все еще придерживал его. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал Краудер. «Слава богу, дошло, наконец!» Кассиди был взбешен. Взбешен поведением человека, которого уважал и которым восхищался. Он был зол и уязвлен одновременно, словно обманутый ребенок, уличивший в слабости своего кумира. «Зачем ты это сделал, Тони?» Краудер вернулся к своему столу и тяжело опустился в кресло. Я в должниках у Петри. Во время последних выборов он здорово поддержал меня. Конечно, он гнусный сопляк, сукин сын, но, к сожалению, за ним стоят серьезные силы и деньги. Переизбрание на новый срок ему гарантировано, а мне на следующий год предстоит уход на пенсию, и я не хочу, чтобы Петри давил на меня все это время. Я хочу уйти спокойно, не замаранным дерьмом политики. Он поднял взгляд на Кассиди, словно взывая к пониманию. Тот молча отошел к окну. На улице, окруженной прессой, Петри уже делал заявление, позируя перед камерами и микрофонами. Кассиди не мог слышать, о чем говорил конгрессмен, но можно было не сомневаться в том, что его сладкая ложь непременно будет передана в пятичасовых новостях. Самое печальное было то, что доверчивая публика поверит ему, поверит красивому лицу и искренней улыбке. «Может быть, раньше, когда я был так же молод и горяч, я бы и взял его за яйца», — сказал Краудер. «Я бы уж вдолбил ему, что уголовное расследование не предмет торга, что нарушением закона справедливости не добьешься, и что лизоблюдством в этих стенах не занимаются. Не сомневайся, я бы сказал ему все это и сегодня, если бы у меня был надежный тыл и неоспоримые улики. Но, по сути дела, прав оказался он. Если он по собственному желанию приходит к нам и признается, что у него была любовница, нам ничего не остается, как поверить и его заявлению о том, что она провела ту ночь с ним». Кассиди по-прежнему стоял, уставившись в окно, с интересом наблюдая разыгрывавшуюся внизу пантомиму. Уайльдовские главорезы с энтузиазмом приветствовали Петри, который уже покидал импровизированный митинг. Охрана проводила его к автомобилю, и в сопровождении полицейского эскорта конгрессмен умчался. «Проклятье!» — пробормотал Кассиди, отворачиваясь от окна. «Иногда кажется, что все это мне приснилось». Тело Уайльда с тремя пулевыми ранами, кровь. «Он ведь был убит, правда?» «Да, был». «Тогда, значит, кто-то убил его, черт возьми». «Но не Ясмин. Я уже посылал сегодня сотрудницу полиции в Даблтри проверить рассказанное Петри. Как раз перед твоим приходом она мне позвонила. Петри был зарегистрирован в ту ночь в отеле. Ей даже удалось побеседовать с четырьмя служащими, которые помнят, что видели его тогда. Это швейцар, портье. Ладно, ладно. А что Ясмин? Никто не может подтвердить, что видел ее. Но если у них было назначено свидание, она, вполне естественно, постаралась пройти незамеченной. Если войти в отель через боковую дверь, можно подняться на лифте, минуя вестибюль». Кассиди засунул руки в карманы брюк. «Итак, возвращаемся опять к нулю». «Не совсем», — тихо сказал Краудер. — «Что ты имеешь в виду? Это же чертовски просто, Кассиди. И с самого начала так было. Вот мы сейчас с тобой беседуем, а убийца тем временем сидит в твоем кабинете. Клэр не убивала». Краудер поскоблил крышку стола указательным пальцем. «У нее так же, как и у Ясмин, был мотив для убийства, причем более веский. У нее была и возможность это сделать, она ведь не может вразумительно объяснить, как провела ту ночь. У нас на пленке записан ее голос, когда она просит своего приятеля из Фермона дать ложные показания. Волокна, найденные на месте преступления, явно с коврика ее автомобиля. У нее был доступ к револьверу Ясмин и возможность положить его обратно после того, как он перестал быть нужным. Господи, ну что еще тебе нужно, парень?» «Она не убивала», — сурово сказал Кассиди. «Ты так уверен в ее невиновности?» «Да. Настолько, что готов рисковать своей карьерой». В дверях показалась голова секретарши Краудера. «Прошу прощения, но госпожа настаивает...» Оттолкнув секретаршу, в кабинет ворвалась Ариэль Уайльд. Ее светлые волосы волнами не спадали на плечи. Одета она была в белый костюм, очень похожий на платье, в котором выступала в телешоу. «О, миссис Уайльд, как мило с вашей стороны заглянуть сюда к нам!» — колко заметил Кассиди. — Вы знакомы с окружным прокурором Энтони Краудером? — Счастлив представить вас друг другу. — Мистер Краудер, миссис Ариэль Уайльд. Она бросила на Кассиди холодный взгляд своих голубых глаз. — Да осудит вас Бог Вы устроили посмешище из убийства моего мужа. Кассиди в недоумении взметнул брови. — Посмешище? — И это говорите вы. — А не посмешищем ли выглядел ваш брак с преподобным Уайльдом на фоне романа с пасынком? — У меня больше нет пасынка. Под вашим влиянием он превратился в Иуду. Бог его накажет. — А как Бог наказывает лжецов, миссис Уайльд? Ведь вы лгали мне, не так ли? В ту ночь, когда был убит ваш муж, вы около полуночи покидали комнату Джоша, наведываясь к себе. «Кассиди, куда ты клонишь?» — вмешался Краудер. «Несколько дней назад я выяснил, что Джош на время пребывания в Нью-Орлеане брал на прокат Крайслер Ле Барон с откидывающимся верхом. Совпадение, но он в точности соответствует марке автомобиля Клэр Лоран, и даже ковровое покрытие у них одинаковое. Я пришла сказать вам, Кассиди не дал Ариэль возможности продолжить». Вы разъезжали по городу в арендованной машине Джоша. И, конечно же, могли наследить волокнами с автомобильного коврика в спальне вашего мужа, когда пришли убить его. Я могла наследить там когда угодно, — закричала она. Вместо того, чтобы искать убийцу моего мужа, вы продолжаете изводить меня и моего неродившегося ребенка. Словно по команде в открытую дверь кабинета, мимо застывшей в изумлении секретарши, ворвались два репортера и оператор с видеокамерой. Ариэль обхватил руками живот. «Если я потеряю ребенка, вы будете виноваты, мистер Кассиди!» «Из того, что преподносят в газетах, выходит так, будто смерть моего мужа связана с этим непристойным каталогом и шлюхой, которая в нем позировала. Ясмин не была шлюхой!» Это спокойное заявление исходило от Клэр, которая неожиданно появилась в дверях. Кассиди вновь взорвался негодованием. «Я же просил вас оставаться в моем кабинете!» «Шлюха!» — закричала Ариэль, показывая пальцем на Клэр. «Попрошу всех немедленно освободить кабинет!» — взревел Краудер. «Кто впустил сюда прессу?» Видеокамера нацелилась на злое раскрасневшееся лицо окружного прокурора. Ариэль не отступала от Клэр. Глаза ее сузились в злобные щелочки. «Наконец-то мы встретились лицом к лицу!» Я старательно избегала этой встречи. «Возмездие за грех — смерть!» — прошипела Ариэль библейскую заповедь. «Совершенно верно», — отметила Клэр. «Вот почему ваш муж должен был умереть». Она повернулась и посмотрела прямо в глаза Кассиди. «Вот почему я должна была убить его».